Нонна приехала на Кружилиху 6 лет назад, когда окончила политехнический. Она не выбирала, куда ехать. Ее послали. Ей было все равно, только не терпелось скорее начать самостоятельный путь. У нее не было никакого опыта, и ее назначили в отдел главного технолога. Надо было где-то жить. Ей сказали, что в доме Веденея воздается светелка. Нонна пришла в дом, где и сейчас живет. Он ей понравился сразу. Дверь открыл Андрей, который как раз приехал домой на каникулы. Светелка была веселая, солнечная. Перед светелкой маленькая темная передняя, где можно поставить умывальник и примус. Из окна был виден старый поселок и полоска леса на горизонте. Нонна села в старомодное кресло и подумала: «Хочу тут жить». Явилась Мариамна. Нонна быстро договорилась. Столько-то за комнату, столько-то за дрова, столько-то за уборку. У вас очень чисто, и у меня будет так чисто. Мариамна в ответ только шмыгнула носом. Андрей стоял и смотрел на Нонну, пока та разговаривала с Мариамной. Она быстро привыкла к этой семье. Никто ее не стеснял. Мариамна убирала наверху в те часы, когда Нонны не было дома. Иногда вечером раздавался стук в дверь. Заглядывала Катя, молодая жена Павла. «Нонна Сергеевна, идите с нами ужинать, мои пельмени наварили». Нонна брала какое-нибудь угощение и спускалась вниз. За столом она видела, что Андрей все время смотрит на нее. Потом он уехал в свою академию. На следующий год, окончив учение, он приехал уже совсем. Этот год для Нонны был годом страданий. Главный технолог спросил ее: «У вас какая была дипломная работа?» «Шатунная группа». Кстати сказать, диплом у нее был отличный. Она для него изучала по журналам технологии обработки шатунной группы на передовых предприятиях. «А приспособление вы делали?» – спросил главный технолог. «Да», – ответила она, – «у нас был курс приспособлений». Он поручил ей сделать поворотное приспособление для расточки отверстий в поршне. Она разобралась в задаче и выяснила, что ни теоретическая механика, ни металловедение, ни курс деталей машин, ни прочие науки, которым ее учили в институте, не могут ей здесь помочь. Надо увидеть, так сказать, живое приспособление, похожее на то, которое она должна сделать. Но она не нашла такого. Она пошла в техническую библиотеку, перелистала кучу книг. У Грюнгагена увидела похожий чертеж, но он был дан в одной проекции, потому что книга рассчитана на опытного конструктора. Она принесла книгу в отдел и вычертила поршень в 3 проекциях. Потом вычертила основание. Потом стала думать о фиксации. В мозгу ее созрела конфигурация приспособления, но размеры его деталей, их соотношение между собой. Все было темно. Как определить пропорции, когда нет пространственного представления о вещи? Она терзалась неделю, пока сдала чертежи общего вида приспособления и деталей к нему. Любой конструктор сделал бы все это за 2 дня. Через сколько-то времени ее вызвали в цех. «Узнаете?» — спросил мастер Корольков, спокойный блондин, тем постоянным присутствием духа и юмора, какое бывает у старых производственников. Нет, она не узнала свое приспособление. Оно получилось совсем не похожим на чертеж, и оно было очень громоздким. Это она увидела сразу. А его нарочно поставили на пол, чтобы посмеяться. «Требуется специальная рабочая сила, чтобы поднять это приспособление», — сказал Корольков. Для обработки легкой детали это действительно никуда не годилось. Кроме того, это было чудовищно по форме. «Ничего», — серьезно продолжал Корольков, — «бывает хуже». Кто-то из рабочих сказал: «Главное то, что с ним сделаешь 1 деталь, а без него 10. Его пока установишь, черта». Рабочие не приняли этого приспособления, и Нонна долго носила в душе жгучий стыд. Зато она поняла очень важную вещь. Создавать новое надо на основе уже накопленного техникой опыта. Смело заимствовать детали из других конструкций, а не изобретать заново каждый болт.